Глава вторая. Мы прибыли в Академию. Только тут я немного расслабился. Куратора куда-то быстро увели, а Келлерт сурово посмотрел на меня. Такой взгляд в будущем серьезно потряс бы меня. Но я уже немного привык, что он еще не внушающий трепет лидер сопротивления демонам, а всего лишь проректор Академии. Так что его взгляд выдержал с совершенно невозмутимым видом. «Не хочешь мне ничего рассказать, Эйсон?» — спросил он меня. «Что-нибудь, что можно обратить против меня? Нет уж, спасибо. Делать это было бы глупо». «Нет, господин проректор. Жду, когда решится вопрос об отправлении клановой группы на практику». С безмятежной улыбкой ответил я. «У тебя есть пару часов перед этим», — сказал он после небольшой паузы. «Сейчас найдем еще нового куратора для твоей новой группы. Да нужен еще и куратор для старой группы. Можешь пока быть свободен». «Спасибо, господин проректор». Просиял я и рванул в столовую. Кусок яблочного пирога и бокал кваса — это здорово, но теперь у меня появилась возможность как следует перекусить в нашей столовке. Да тут все намного вкуснее, а в меня может влезть еще много еды. С удовольствием обнаружил, что столовая вполне себе работает, хотя студенты отправились на практику. Как оказалось, на это время ее перевели на обслуживание профессорско-преподавательского состава, а их столовую временно закрыли для проведения небольшого ремонта. Вот уж мне свезло так свезло. В ту бы меня не пустили, а в эту я входить имел право, пусть в зале сейчас и сидели исключительно сотрудники Академии. Ничего-ничего, я не робкого десятка, да и места полно. Нашел себе тихий уголок, в котором и приземлился с полным подносом вкусностей. К тому же только тем фактом, что столовая работала, мое везение не ограничилось. Профессоров кормили более разнообразно, чем студентов. Так что на подносе я притащил сразу 5 необычных для студенческого меню блюд, которые раньше можно было поесть только в гостях у Джоан. Келлерт, Академия. Проректор сильно разозлился на куратора, который явно занимался не тем, чем ему было поручено. Что произошло, было полностью понятно. Слова Эйсона подтвердились. Очевидно, после гибели в портальной локации 4 членов клана Могучих, патриарх клана возложил ответственность за это на единственного выжившего члена команды студента Эйсона. Между тем, как рассказал куратор, 4 студентов погибли от взрыва артефакта посмертной мести, что был на шее Рови одной из студенток. Келлерт решительно не понимал, как вообще кому-то в голову пришло дать студентке первого курса настолько опасный артефакт, требующий большого профессионализма и ответственности, тем более в мирное время на учебной практике. Так что если какие претензии в этой ситуации можно было предъявить, так отнюдь не к Эйсону, а к тому, кто в клане Могучих дал ребенку такую опасную игрушку. Все логично. Девочка увидела рядом монстра, запаниковала и, перепутав, активировала опасный артефакт. Как Эйсон вообще выжил? Хотя сам Эйсон ничего не рассказал в деталях, проректор догадался, что его проблемы с кланом Могучих не были простым пустяком. 2 мага из этого клана вряд ли случайно дежурили рядом с гостиницей, в которой он жил, да и на еду парень набросился так, словно несколько дней питался впроголодь. Не говоря уже о том, как ужасно он выглядел, похудевший, уставший и чуть ли не оборванный, и на этом фоне действия куратора выглядели уже не грубой оплошностью, а преступной схемой, в которой он, явно получив взятку от Могучих, не стал сообщать в Академии о гибели студентов только для того, чтобы дать Могучим отомстить, убив Эйсона. Проректор положительно оценил то, что парень промолчал, не выдвинув никаких обвинений в адрес как куратора, так и Могучих. Да и Академии не стал предъявлять претензии за то, что послала с группой такого негодного куратора. Гордый предпочитает сам справляться со своими обидчиками. Но Келлерту все уже было ясно. Он убедился, что за куратором присматривают, и тот никуда не денется. Затем отправился к ректору, чтобы доложить о возникшей ситуации и получить указание, что делать с куратором и членами клана «Дерзкие». Если Могучие не откажутся от мести, то нужно особо позаботиться о том, чтобы никто не узнал, где будет проходить практику группа, в которой находится Эйсон. Не хватало еще, чтобы представители Могучих отправились туда и снова угрожали жизни студентов Академии. Резидент разведки, посольство Сесерия в Аргенте. Шарек не находил себе места от беспокойства. Группа убийц, присланная из столицы для ликвидации Эйсона, пропала с концами. Обещали, когда отправились на задание, управиться с делом максимум за сутки. Вот тебе и элитные убийцы, лучшие из лучших. А тут и коммуникационный портал внезапно открылся от самого главного в иерархии главы шпионов всей серии. «Никто тебя не услышит, Шарек?» — спросил он его сразу, как связь была установлена. «Да, ваша светлость, слушаю вас. Что известно по тому делу, что тебе поручили? А то король очень ждет результатов». «Убийцы отправились на дело 3 дня назад. Я снабдил их исчерпывающей информацией по мишени. К сожалению, они больше не вышли на связь. Хотя в том районе есть маги, способные открыть для них коммуникационный портал». «Думаешь?» «Да, ваша светлость, уверен, что, как я и писал, наша мишень совсем непроста. Это очень опытный убийца, и мы можем больше не ждать возвращения посланной на дело команды. И сомневаюсь, что отправка новой что-то изменит. Меня также очень волнует, не обидится ли этот волк, замаскированный под студента-первокурсника, на попытке его убить. Возможно, он придет мстить ко мне, а может быть, стоит задуматься над тем, чтобы срочно улучшить охрану королевского дворца». «Даже так?» Шарек понял по голосу, что его начальник очень удивлен. Знал бы он, как он сам удивлен. Придумал красивую, но логичную сказку про убийцу под личиной студента, опытного телохранителя, племянницы короля, а судя по происходящему, попал в яблочко. Все так и есть, это вовсе не студент. Кто бы мог подумать, ложь во спасение вдруг превратилась в опасную реальность. Если убийцы проговорились перед смертью, то и взаправду ему стоит начать бояться за свою жизнь. Эйсон, Академия. Именно в столовке меня спустя час нашли Корнел, Хастер и Тивадар. Есть я уже не мог, но сидел с радостной улыбкой, рассматривая несколько лишних блюд, что хапнул из-за жадности, сходив к поварихам во второй раз. Уж больно красиво эти блюда выглядели, было на что посмотреть. Братья и Хастер явно оценили мой невзрачный внешний вид. «Ну что?» — спросили меня хором. Осмотревшись по сторонам, я сказал: «Ну, я жив, а у них большие потери». Но рассказать родичам ничего не успел. В столовой появился Келлерт. Мы все встали из-за стола в знак уважения к проректору. «Я переговорил с ректором, и он внес другое предложение. Группа, в которой проходит практику Лоррейн, его дочь, поменьше стандартной. Так что 4 студента туда влезут без помех. Готовы ли вы присоединиться к этой группе?» — спросил проректор. Естественно, мы не были против. Импровизация ректора нам очень пришлась по вкусу. Пусть он всего лишь хотел доставить удовольствие своей дочери, жаловаться не приходилось. Тем более у нас получилось сэкономить на новом кураторе группы, к чему деньгами разбрасываться. Отправить нас решили через 2 часа. Я успел еще отнести Древчу свои трофеи с просьбой сбыть их в лавке, когда он будет в городе, чтобы они не испортились, и поговорил с ним. Написал ему тщательно нового монстра, способного превращать в пыль целые скалы своей магией. Древчий лихорадочно записывал и даже нарисовал с моих слов его портрет. Вот он, лучший способ увидеть полностью счастливого человека без каких-либо «но». Как он меня благодарил за этот рассказ, сияя глазами. Правда, абсолютное счастье не может длиться долго. Закончив с описанием и рисунком монстра, Древч принялся сожалеть о том, что его книга про редких монстров уже вышла, и добавить что-либо в нее уже не получится до переиздания. За 10 минут до отправления я вернулся к своим. Корнел рассказал, как они с Хастером ликвидировали Каскера. Признался в своем искушении поговорить с ним перед убийством о том, почему он напал на сестру однокурсника, считавшего его своим другом, и рассказал, как он это искушение благополучно преодолел. Я кивнул одобрительно. Убивать ему придется еще очень много, и профессионализм в этом деле поможет ему самому выжить. Джон, конечно, была очень рада нас всех увидеть. Сюрприз получился на славу. А мне достались обнимашки и от нее, и от Эрли. Куратор у нее оказалась замечательная. Она, видимо, получила личное напутствие от ректора, поэтому была очень мила и предупредительна. Группа располагалась в самом что ни на есть медвежьем углу, в крохотном поселении, где даже ни одного мага не было способного по разряду открыть коммуникационный портал. Это гарантировало нам защиту от предательства со стороны одного из студентов. Если среди них и находились скрытые агенты могучих, то никакой возможности сообщить клану о том, где мы, у них не было. Полторы недели практики пролетели быстро. После первой части практики, проведенной в борьбе за жизнь, я попросту отдыхал. Днем мы ходили в простые данжи, в этом отношении куратор была непреклонна, боялась до смерти, что с Джоан что-нибудь случится и придется отвечать перед ректором за его дочь. Так ее можно понять, устать в этих данжах было невозможно, мы там даже устраивали дневной сон, а по ночам ходили уже в серьезные локации за добычей, которая долго хранится. Сдать достаточно ценную добычу в местную лавку было невозможно, у ее хозяина и денег таких не водилось. Местные охотники, естественно, в опасные порталы никогда не ходили, так что торговец имел дело только со всякой мелочевкой. За полторы недели, конечно, набили множество трофеев, 1040 золотых монет, поэтому, когда пришло время отбытия с практики в академию, глаза у наших сокурсников и куратора были круглые от удивления. Остальные студенты свою добытую днем мелочевку скидывали в местную лавку, так что возвращались в столицу, как прибыли, с небольшим чемоданом. Мы же, помимо вещей, волокли с собой еще и множество тюков с трофеями. К сожалению, не все трофеи оказались удобными для транспортировки, но не бросать же их. Одни только рога редкого монстра Аркеда, который выскочил на нас неожиданно в одной из локаций, где мы охотились совсем на других монстров, тянули на пару тысяч золотых монет. Еще бы. Именно в рогах у него был скрыт орган, позволявший ему творить магию иллюзий, создавая видимость, что он атакует совсем с другой стороны. Артефакторы создавали из этих рогов дорогие игрушки для высшей знати, позволявшие баловать сложными иллюзиями своих гостей. И стоили они по 20 тысяч золотых монет. Я, правда, планировал отдать их Джерелу, и вовсе не для создания игрушки, а чтобы сделать принципиально новый для этого времени охранный артефакт для нашего поместья. Пусть мы и соорудили уже при его помощи охранный артефакт класса Б, дополнительная защита никогда не помешает. Могучи оказались для меня открытой книгой, и я догадывался, что может произойти, когда они потеряют из виду и меня, и членов моего клана. Разозленные сверх меры из-за потерь, они пошли в атаку на наше поместье. Естественно, я ожидал этого, вполне предсказуемый ход, так что отселил всех домочадцев в снятый на время дом в самой охраняемой части города и при помощи того же Джерела приготовил для гостей несколько сюрпризов. Когда живешь в поместье, возведенном из массивных гранитных блоков, можно сильно порезвиться со взрывчаткой и другими интересными вещичками, не рискуя, что оно превратится в развалины. А окна и двери? Всегда можно вставить новые, как и деревья во дворе посадить. Это не очень дорого. Дезект, архимаг могучих, недели ранее. После того, как проректор Академии увез с собой Эйсона, операцию пришлось свернуть. Исчез и перестал выходить на связь и подкупленный куратор. К новому куратору, седой благообразной старушке, профессору алхимии, никаких подходов не было, а просто так по столь щекотливому вопросу обращаться было нельзя. Могучие подняли все свои связи в Академии, но и спустя несколько дней никакой информации о том, куда подевался Эйсон, найти не удалось. Только узнали, что ректор лично принимал решение, куда его перебросить. Начали искать членов его клана, решили отыграться на них, надо же как-то ответить на потерю 5 человек. Оказалось, что их перебросили куда-то вместе с Эйсоном. Вот тогда и появилась идея атаковать клановое поместье дерзких. Перебить всех, кто будет внутри, нанести большой материальный ущерб. Показать, что могучий не тот клан, который не даст достойный ответ на понесенные потери. Дезект по поручению главы клана собрал штурмовой отряд. 2 архимага помимо него, 7 магов 12-го разряда, 10-11-го. Все проверенные на вылазках в сложные порталы профессионалы. Перед нападением на поместье за ним 2 дня наблюдали. Все это время на его территории царила полная тишина. Никто не входил и не выходил. Хотели взять языка, чтобы узнать у него, кто еще есть внутри поместья. Но в такой ситуации это было невозможно. Наконец, устав ждать, пошли на штурм. Дверь быстро взломали и вошли во двор. Никого внутри не было. Создавалось даже ощущение, что тут никто и не живет. Ни охранников, никого. Не было даже слуг. Дезект со смешанными чувствами прошел до конца двора. Конечно, дерзкий очень небольшой клан. Может ли так быть, что у них не хватает денег, чтобы нанять хотя бы слуг? Или все, что Эйсон зарабатывает на продаже эликсира совместно с Академией, ушло на это гранитное поместье? Впрочем, долго поразмышлять не получилось. Силдин, маг 12-го разряда, стоявший неподалеку, что-то заметил и наклонился. Дозекто видел, что он приметил валявшуюся в пыли золотую монету. Очень необычно вот так разбрасывать золото. Но он ничего не заподозрил, так что раздавшийся после того, как Силдин коснулся монеты, взрыв стал для него полной неожиданностью. Внутренний двор на несколько секунд превратился в филиал ада. Мощнейшие взрывы следовали один за другим, и активировавшаяся при первом взрыве пассивная защита архимага стала опасно просаживаться. Он мог бы и погибнуть, если бы ему не повезло. Очередным взрывом его вышвырнуло со двора, забросив на крышу. От удара об нее его защита приказала долго жить, но взрывы внизу во дворе через доли секунды стихли. Архимаг остался жив и даже не был ранен, несколько синяков не в счет. Не всем так повезло. Когда, немного придя в себя, он обновил пассивное заклинание защиты и спрыгнул во двор, рассеявшийся после взрыва в дым открыл ужасную картину. Множество окровавленных тел, разбросанных по всему двору. Кто-то еще стонал, кто-то уже нет. Да, могучих очень тяжело убить из-за зерен регенерации, но тот, кто организовал эту ловушку, об этом, очевидно, знал. Будь взрыв один, хоть и очень мощный, большинство бы выжило без особых проблем. Погибли бы только те, кто получил смертельные раны головы. Но взрывы следовали друг за другом, и исцеленные зернами регенерации части тела тут же получали новые повреждения. Магическая взрывчатка, которой не пожалели для этой ловушки, оказалась к тому же необычной. Как быстро установили, многие погибшие были нашпигованы кусками металла. Взрывные артефакты, между тем, обычно делали из кости или дерева, так что тут была устроена очень продуманная ловушка кем-то, кто очень хорошо разбирался в таких делах. Через несколько минут, проведя подсчеты погибших и тяжелораненых, Дозект понял, что их набег на клановое поместье дерзких обернулся полной катастрофой. 8 магов погибло, включая архимага Кепгу, его заместителя в этом набеге. Еще 5 были так искалечены, потеряв руку или ногу, что никогда больше не быть им боевыми единицами, годными для охоты в порталах. И им даже не удалось хоть что-то уничтожить в ответ в поместье дерзких. Не было времени. Мощные взрывы наверняка привлекут внимание стражников. Район тут был хороший, и к месту происшествия направят не простой дозор, а команду магов. Времени осталось достаточно только для того, чтобы погрузить погибших и раненых на лошадей, на которых прибыли штурмовать поместье, и бесславно, с огромными потерями, покинуть район под скрытом. Дозект вел отряд под скрытом и лихорадочно думал о том, что он будет докладывать главе клана. Более бестолкового набега в истории клана, наверное, и не зафиксировано. Даже и не увидев в глаза никого из врагов, потерять 2/3 мощного отряда. Вполне может быть, что ему и не стоит возвращаться в клан. А лучше свернуть где-нибудь по дороге и исчезнуть, потому как трудно будет перенести такой позор. Удержало его от такого шага только отчетливое понимание, что тогда в клане могут подумать, будто он вошел в сговор с дерзкими и сознательно завел отряд в ловушку. И что тогда сделать с его детьми и внуками, не хотелось и представлять.